Глава 7. Кабинет проректора находился за одной из стен. Чтобы его открыть, Милорим долго что-то шептал, и черная руна на его руке загадочно появлялась и пропадала. Похоже, сюда нельзя было даже Талли. Внутри, сразу как только мы вошли, загорелись свечи на столе. Стол, сюрприз, был каменным, как и стулья. Благо, застелены они были мягкими шкурами. Милорим уселся на стул побольше, мне жестом указал на маленький. Я сел и покрутил головой, пока Милорим набивал трубку. Выглядел он изможденным, и я не торопился наседать с вопросами. Получить фаерболом в голову не очень-то хотелось. Кабинет был огромен, но большую часть пространства занимали стеллажи с книгами. Книг было столько, сколько мне не приходилось видеть ни разу. Даже в краевой библиотеке. Хотелось их потрогать, полистать. Настоящие такие древние тома, переплетенные в коже с пергаментными, должно быть, листами. К тому же я, вероятно, сумею их прочесть, раз уж мне так любезно перезаписали лингвистическую базу. «Это малая часть наследия клана Огня», — сказал Милорим, проследив за моим взглядом. «То, что мне удалось спасти. Спас бы больше, но пожертвовал многим ради Таллены. Иногда жалею о выборе, который сделал». «Да уж, хорошенькое тут отношение к человеческой жизни. Лично я бы минуты не раздумывал, будь у меня выбор, спасти ребенка или лишнюю 1000 книг. Книг в интернете накачать можно, если вдруг что. Хотя, давай к делу», — сухо сказал Милорим, сделав пару затяжек. «Табак пах приятно, куда лучше, чем сигареты. В твоем мире магии не существует, иначе мы бы не смогли тебя вытащить. Ну а здесь у нас все держится на магии. Магия, в свою очередь, черпает силы от 4 первой стихий — земли, воды, воздуха и огня. Каждый, в ком есть предрасположенность к магии, может выбрать клан по вкусу, получить печать и совершенствовать навыки». «Ага», — глубокомысленно сказал я, — «значит, без печати я ничего не смогу». Милорим улыбнулся, выпустив струйку дыма. Показал на меня черенком трубки, невольно напомнив Сталина. «А ты смышлен. Да, все верно. Давным-давно, когда были только созданы люди, и из них выделились и магистры, хранители печати, главы 4 великих кланов. Только они, либо уполномоченные ими люди, могли вести отбор. Когда дело касается магии, хаос недопустим. Малейшая неосторожность может серьезно поколебать баланс стихий и поставить мир на грань катастрофы. Поэтому число магов в кланах всегда примерно одинаково». «Как же так получилось, что в клане Огня осталось только 2?» — спросил я. Глаза Милорима сверкнули, но он сдержал свой гнев. Медленно закусив зубами черенок, втянул дым, выпустив его через ноздри, и заговорил. «Это не так легко объяснить, Мортогар. Даже будь ты ученым мужем, мы бы долго беседовали, чтобы прояснить, как главы 3 кланов выстроили свое предательство. Они посчитали, что огонь опасен. Огонь постоянно надо было кормить. Кланы увеличивали свою численность, и огонь требовал все больше жертв. Преступников уже не хватало. Можно было прекратить набирать новых магов, и со временем ситуация бы улучшилась. Но, увы, слишком много давалось взяток знатными людьми. Слишком много учебных заведений готовилось принять студентов. Слишком много всего взвалили на себя маги. И они посчитали, что самую опасную стихию можно лишить магов и заточить глубоко в землю. Подробности описывать не буду. Милорим поморщился, будто бы от дыма. Но план заговорщиков удался. Нынче огонь заточен под землей, магов огня официально не существует, а остальные 3 клана процветают и благоденствуют. Представить такую революцию мне было тяжело. Хотя бы потому, что я пока весьма отдаленно представлял себе окружающий мир. Но суть я вроде уловил. Это как в рок-группе. 4 пацанов с гитарами и барабанами выходят на сцену и становятся сенсацией. А потом барабанщику звонят и говорят, что нашли ему более профессиональную замену. «Но огню все равно приносит жертвы», — сказал я. «Ну, разумеется. Им ведь не хочется, чтобы огонь погас в их каминах, в их трубках. Они любят горячую пищу, им нравится солнечный свет, и им нравится предаваться страстям. Все это немыслимо без огня. Вот его и держат взаперти. Подкармливают жалкими крохами. Жалкая кроха — это, видимо, я. Что ж, если огонь требовал себе таких жертв постоянно, целыми вагонами, то я, пожалуй, готов понять остальных магов». «Наш мир оказался закрыт для огня», — продолжал Милорим. «Но никто не подумал о дверях в другие миры. Никто, кроме меня. Годами я изучал древние тексты и ставил эксперименты, прежде чем решился на эту вылазку. И что ты думаешь? Сила Земли здесь оказалась гораздо сильнее, и тебя притянуло в то святилище. Он засмеялся, окутанный дымом. Я тоже улыбнулся. Ну да, теперь многое прояснилось. А заодно мы подошли к самому важному для меня вопросу. Но Милейрим, видимо, решил, что время вопросов завершилось. Он выбил трубку, выдвинул ящик стола и достал оттуда золотой сундучок. Поколдовал над замочком, открыл его и повернул ко мне. Внутри лежали, видимо, печати. Круглые черные камни с вырезанными на них символами. Один я узнал. Такой был на факеле, который горел у меня в комнате. Остальные тоже казались смутно знакомыми. «Выбери руну, которая тебе по вкусу», — приказал Милейрим. «Доверься сердцу, не думай. Этот выбор делаешь не ты, но огонь внутри тебя. Ты ему просто не мешай». Взгляд мой скользнул по камням и остановился на одном из них. «Выбор сделан. Руна Туризас». Но я не спешил. «Ну же», — торопил меня Милейрим. «Тебе нужна печать, чтобы стать магом, иначе ты не сумеешь взрастить в себе всю силу огня». «А может, я не хочу взращивать?» — медленно проговорил я и поднял взгляд на Милейрима. «Текущая сила огня — 1,5. Пиковая сила огня — 16». Милейрим улыбнулся. «Но я уже научился видеть жестокий оскал за его улыбками». «Мальчик, ты не у себя дома. Если ты до сих пор не понял, ты полностью в моей власти. Если ты откажешься служить моим интересам, я просто убью тебя и призову нового». «Да ну!» — прищурился я, удивляясь сам себе. «А силёнок-то хватит еще одного призвать». «Текущая сила огня — 1,8. Пиковая сила огня — 16». Улыбка сползла с лица Милейрима. «Надо же, как хорошо приживается огонь!» — пробормотал он. «Это несколько неожиданно». «В пожаре погибла моя сестра», — начал я самый важный разговор. «Это необходимая жертва», — ответил Милейрим. «Моя сестра не жертва. Она вообще не в курсе ваших дел. И если вы хотите, чтобы я вам как-то помогал, у меня есть условия». Милейрим молчал, будто предлагая мне договорить до конца. Я глубоко вдохнул. «Вы вернете ее сюда». «Как хотите, мне без разницы, насколько это будет сложно». Милейрим не выглядел задумавшимся. Он смотрел на меня как человек, уже принявший решение и пытающийся представить, каких усилий оно будет ему стоить. Я приготовился умереть. «Это не будет очень сложно», — удивил меня Милейрим. «Для мага моего уровня ритуал простейший». «Да?» — только и пикнул я, разом обмякнув на стуле, будто из тела исчезли все кости. «Что есть жертва?» — развел руками Милейрим. «Умерщвленная плоть и дух, отданный на утеху стихии. Плоть твоей сестры мертва и пепел развеян, но дух ее ныне томится в вулкане. Целый год она будет гореть там, пока пламя не пожрет ее полностью. Или пока я не извлеку ее оттуда». «Ну так чего же мы ждем?» — вскинулся я. «Жертвы, любезный Мортогар. Дух без плоти не удержится долго в нашем мире. Да и не того ты от меня хочешь. Ты просишь вернуть твоей сестре жизнь. Для этого нам нужно раздобыть тело девушки, чью душу мы отдадим огню взамен. Только и всего. Если ты станешь магом огня и выберешь жертву, я все устрою. Даю тебе слово». На последних словах алая печать вновь вспыхнула над тыльной стороной его правой ладони. «Нерушимая клятва принесена. Огонь принял клятву». Я сидел, переваривая услышанное и увиденное. Чувство было приотвратное. «Я должен буду стать убийцей. Тебе не придется никого убивать». Милейрим будто прочитал мои мысли. «От тебя потребуется только выбрать подходящую кандидатку, а я сделаю остальное. Теперь же выбери печать». Взгляд мой вновь притянуло к руне Туризас. Но я вдруг разозлился. «Какого, собственно, огня дурацкие буквы перед глазами говорят, что я должен делать? За меня и так уже нарешали столько, что хоть плачь. Если мне суждено сгореть в огне вселенского пожара, то хоть частушки при этом я буду петь свои, пусть и на чужом языке». Я схватил камень, на котором была изображена руна, похожая на какую-то цифру моего мира. Цифру, стертую из памяти, но слишком отчетливо прописанную в какие-то более глубокие слои сознания, чтобы исчезнуть совершенно. Схватил и сжал, что есть сила. «Руна Туризас, отмена выбора. Выбор сделан. Руна Тейвас». А потом руку пронзила боль. Я как будто держал раскаленный до красна кусок металла, который уже спалил кожу и сейчас прожигал плоть, приближаясь к кости. Я заорал, вскочил. Хотел разжать пальцы, но они не слушались. Должно быть, сухожилия сгорели, или что там отвечает за движение пальцев. Я тряс рукой, задыхаясь от боли, не в силах даже продолжать кричать. Только скулил время от времени. Кажется, кость прожгло насквозь, и я замер, увидев на тыльной стороне ладони алый круг с выбранной мною руной в центре. Символ вспыхнул ослепительно ярко и погас. Контуры печати истаяли. Ко мне вернулась власть над рукой. Я разжал пальцы, и камень брякнулся на стол. Новый статус. Маг огня. Ранг 0. Специализация ученик общего профиля. Текущая сила огня 3. «Поосторожнее!» – проворчал милый Рим, подняв камень и бережно пряча его в сундучок. «Это единственный набор печати огня, а нам придется набирать сторонников. Рано или поздно. Я надеюсь». Я повернул руку и посмотрел на ладонь. Розовая кожа, никаких ожогов, разве что чуть покраснела. «Печать ты можешь вызвать в любой момент по своему желанию», – сказал милый Рим. «Достаточно захотеть. Но лучше бы тебе этого не делать». «Особенно, если рядом находится кто-то не из нашего клана. Помни, магия огня не то, что запрещена, ее не существует. Если кто-нибудь увидит...» Договаривать милый Рим не стал, но мое богатое воображение на него не обиделось. Да и в памяти все еще живы были ощущения от знакомства с добродушными магами Земли. Я посмотрел на огонек, стоящий на столе свечи. Прищурился. В потолок ударил целый огненный фонтан, как будто кто-то лупил из огнемета. Я вскрикнул и попятился. Миларим вскочил, взмахнул плащом и накрыл, повалил свечу. Я закрыл глаза, ожидая разноса. «Неплохо», — сказал Миларим. «Совсем неплохо. Но тебе нужно тренироваться под присмотром грамотного руководителя. Завтра Талена займется тобой.